ходе редкой по количеству талантов труппе МХАТа II я всегда с особым трепетом улавливал неповторимый гиацинтовский голос и оставлял свое сердце вашим героиням, таким разным, красивым, очаровательным, трогательным и лукавым, смешным и простодушным, злым и опасным, но всегда блистательно умным. Не тем качеством ума, от которого холодеют сценические создания, но тем, когда я, зритель, насладившись непосредственностью и живостью исполнения, ценю высочайшее мастерство актера-творца. Став театральным студийцем, я из просто поклонника превратился в вашего поклонника и ученика. Прошли годы, и мне выпала честь уже на этой сцене стать вашим партнером и учеником. Еще прошли годы, и вот я прихожу в ваш театр как ваш поклонник и ученик. Милая, дорогая, очаровательная Софья Владимировна, на этой сцене я обожал вас и оскорблял, делал вам крупные и мелкие пакости, шпионил за вами и вновь объяснялся вам в любви. Так было в «Норе», «Валенсианской вдове», «Куске мяса». И в каждой из ролей, когда мне предстояло играть с вами, я волновался как ученик и старался поближе подобраться к самочувствию мастера, ведь я играл с Гиацинтовой. Никогда не забуду удивленные глаза Арама Ильича Хачатуряна, писавшего музыку к «Валенсианской вдове» на первой оркестровой репетиции арии «Женихов». Его совершенно озадачило нахальство, с которым незнающие нот, слухачи, какими являлись мы с Аркадием Григорьевичем вовсе, рванули на полном, с позволения сказать, звуки свои любовные арии. Но и вовсе и я находились в фазе экстаза. Мы пели для Гиацинтовой. Существует точка зрения, что Гиацинтова — холодный и расчетливый мастер, владеющий блистательной техникой, и этим, дескать, мешает зрителю непосредственно воспринимать ее творение. Не знаю. При мне шла ее работа над Норой, и я был свидетелем как раз обратного, когда, распахивая текст, она все время искала почву для эмоциональных взрывов. В финальной сцене Норы и Гельмера есть такой момент. Гельмер Норе. Тогда остается предположить только одно, что ты меня больше не любишь. Нора. Да, в этом-то все и дело. У меня до сих пор стоит в ушах отчаянный вопль Гиацинтовой, иначе не назовешь то, что вкладывала она в короткое «да», заменив запятую после него на минимум три восклицательных знака. И затем добавляла «в этом-то все и дело». И становилось ясно, что значит для нее самой крушение их кукольного домика. В театре имени Ленинского комсомола и состоялся мой переход в лагерь положительных персонажей, который гораздо легче было осуществить в условиях именно другого театра, где меня, к счастью, меньше знали. Мы репетировали тогда пьесу Голсуорси «Окна». Интересная пьеса, ее очень остро ставила Бирман, и мы увлеклись этой работой. Я играл там мистера Блея, мойщика окон. Одна из линий роли заключалась в том, что его дочь, которая лет до 14 была очень хорошей девочкой, потом ушла на панель. Воспоминания об этом — пунктик старика. И вот в последнем акте, получив расчет в доме, где он работал, Блей в сюртуке, цилиндре, торжественный и пьяный, появляется, шатаясь, ведя за руку призрак дочери, кажущийся ему. Судите сами, тут есть нечто заманчивое для актера. И вдруг нам объявляют, что эта работа консервируется, и мы будем репетировать пьесу какого-то Симонова «Парень из нашего города». У меня роль Аркадия Бурмина, военврача. В этой роли мне предстояло любить хорошей чистой любовью девушку, любить друга, участвовать в бою с врагами моей родины и умереть от раны, полученной на боевом посту. Ничем подобным на сцене до этого я не занимался. Обычно я пользовался любовью продажных женщин, отравлял и убивал хороших людей, сводничал, шпионил. Теперь мне предстояло полное обновление. Это одно уже было для меня большим событием. Но, кроме того, как я понял в дальнейшем, ко мне пришла прелестная роль. Я не помню процесса работы над ней. По-моему, никакого процесса и не было. Текст сразу поманил к себе, запал в душу, и я запылал нежной любовью к этому образу. В новом коллективе работать в новом качестве мне, естественно, было гораздо легче, чем на глазах, скажем, Фивейского, Мордвинова или других моих товарищей по театру Завадского. Батюшки, Плят умирает на сцене праведной смертью. Никакие проверяющие глаза за мной не следили. Я чувствовал себя свободно и спокойно репетировал. В 45 дней был поставлен Берсеневым этот спектакль, довольно знаменитый в ту пору в Москве. Это было весной 41 года. Огромная пресса, поток рецензий. Правда, некоторые критики упрекали Симонова за известную стандартность образа Бурмина в первой его части, но упрекавшие не учитывали, что изюминка роли была в ее изменяемости от знакомого образа интеллигентного недотепы к военврачу Бурмину, умиравшему так, как и должен умирать советский патриот. И вот день премьеры. Помню, как вышли мы начинать спектакль и сказали первые слова, стесняясь текста, казавшегося нам далеко не совершенным, то ли дело Голсуорси. Спектакль был принят прекрасно. Мы не понимали сначала, в чем дело, а совершалось обыкновенное чудо театра. Зрительный зал, как говорится, принял спектакль на себя, смеялся, плакал, аплодировал. Все происходившее на сцене было ему близко. Герои пьесы сидели в партере. Ведь это была первая советская пьеса о героях Холхенгола. Так произошло рождение спектакля, полюбившегося зрителю тех лет. А потом вспоминается военная жизнь парня из нашего города. Мы играли его и осенью 41 года, и позднее, в 42 году. Я играл его в другом театре. А как слушал пьесу зал, в котором сидели военные? Многие из них со спектакля уезжали на фронт. Военное время подсказывало свои акценты. У меня в роли Бурмина была фраза: «А ведь меняет война человек. Начинаешь понимать, что в жизни главное, а что мелочь». Когда-то я говорил эту фразу проходно, а теперь понял, каким курсивом ее нужно выделить. Подошли тревожные дни октября 41 года. Началась эвакуация. Театр имени Ленинского комсомола уехал в положенное ему время. Я остался, у меня были тяжело больные родители. Почти 3 года прожили мы с Великой Троицей в дружбе и творческих поисках. Я получил многое, не говоря уже о том, что каждый из них сам по себе являлся объектом для изучения. Вспомнилась фраза Станиславского: «Мы не нанимали актеров, мы их коллекционировали». Да, в каждом из них было что-то отборное. Они были посланцами оттуда, от тех славных времен, когда рождалась система Станиславского, когда гремела слава первой студии МХАТа, когда им доводилось играть с великими стариками МХАТа. Не знаю, жив ли кто-нибудь из знаменитых второмхатовских гвардейцев? Вряд ли. А скоро и рассказать о них будет некому. Начинает вымирать мое поколение зрителей, помнящих МХАТ II. Из жизни нашей страны искусственно вынут целый пласт замечательной театральной культуры, и вряд ли в таком качестве он когда-нибудь повторится. Военная Москва. Граждане, воздушная тревога. Это привычное для москвичей на первом этапе войны сообщение меня лично обрекало на действия прямо противоположные инструкции. Накинув пальто, я устремлялся по лестнице своего дома, минуя бомбоубежище в опустевший переулок, и мчался по улице Станиславского на улицу Качалова в ДЗЗ, дом звукозаписи, где помещались радиостудии. Надо было вовремя появиться у микрофона, чтобы не сорвать очередную передачу. В моменты этих кроссов я думал только об одном — успеть. Когда же пришло время вспоминать, все происходившее тогда представилось мне в каком-то нереальном свете. По пустым улицам большого города, в темноте, озаряемой вспышками зенитного огня, бежит длинный человек, шарящий перед собой палкой, чтобы не споткнуться. Нет, это не из какого-то спектакля. Вообще-то в эти минуты я ничем не рисковал, разве только мог нарваться на патруль. Но однажды мне показалось, что объектом стрельбы являюсь я. В нескольких метрах впереди меня из двора рядом с ДЗЗ грохнула в небо невидимая мне огневая точка, и на секунду я ослеп и оглох, ощутив себя уже в мире ином. Не могу забыть еще один грохот уже фашистской фугаски, той, что выкосила часть старой площади. Я в это время находился в доме по улице Немировича Данченко, но удар был такой силы, что оказался совсем рядом. Я выбежал на улицу, думая, что мой дом уже развален. В этот миг в здании ЦК погиб драматург Афиногенов. Это были тревожные дни второй половины октября 1941 года, когда Москва стала в сущности прифронтовым городом. Уже завершилась эвакуация почти всех московских театров, кроме остававшегося в столице музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В опустевшем помещении мюзик-холла на площади Маяковского проходил невесть откуда взявшийся чемпионат французской борьбы. А по улице Горького сновали в своем экзотическом оперении цыганки, не путать с труппой Ромен, азартно предсказывавшие будущее доверчивым горожанам. В послевоенные годы очень трудно было объяснить, как тогда существовала Москва, малолюдная и темная, без огонька в наступавшей темноте, а мы в те годы к ней привыкли. Помню, во время очередной воздушной тревоги днем, уже весной 1942 года, я схоронился в каком-то подъезде в районе Пушкинской площади, а после отбоя тронулся в путь к залу имени Чайковского. Вот на этом перегоне мне повстречался один человек. А вместе с тем Москва не была пуста. Она трудилась, оборонялась, жила. Оказавшись прифронтовым городом, она опоясалась противотанковыми рвами, металлическими ежами, лесными завалами. На выездных путях стояли противотанковые орудия. Повсюду виднелись следы противовоздушной обороны. На строительстве оборонных сооружений работало около полумиллиона москвичей. А враг был рядом. Выйдешь на балкон на уровне седьмого этажа, откуда далеко видно, и где-нибудь в районе Химок дымы, фронтовые дымы. Москва театральная все равно пульсировала, и пульс ее был слышен. 19 октября расклеили приказ ГКО о введении осадного положения. А 20 октября в вечерней Москве опубликовали заметку: 1000 зрителей на спектакле. Вчера в театре имени Станиславского и Немировича Данченко была показана комическая опера «Планкета» «Корневильские колокола». И объявлен репертуар на ближайшее время. Среди зрителей находились все артисты, оставшиеся в то время в Москве. Их фамилии тоже были названы в заметке. Дескать, фронт искусств не прорван. Я в это время работал на радио и почти ежедневно читал антифашистскую публицистику. Воздушные тревоги объявлялись чаще всего с наступлением темноты, примерно за полчаса до начала моей передачи. Так что складывалось впечатление, как шутя говорили на радио, что фашистское командование решило не подпускать плята к микрофону. Надо сказать, что будущее в глобальном смысле слова в те дни волновало всех. Но я был крайне озабочен еще и делами личными. Уже уехал из Москвы театр имени Ленинского комсомола, и мне предстояло каким-то образом догонять его. Надо ли говорить, какой музыкой звучали для меня слова, услышанные однажды утром, когда я поднес к уху телефонную трубку? «Ну вот что, Плят, работать надо. Завтра с утра поезжай на Ордынку, в театр имени Ленсовета. Начинаем репетиции парни из нашего города. У тебя роль Бурмина играна. До встречи!» Это говорил Константин Алексеевич Ушаков, бывший тогда начальником управления культуры при Мосгорисполкоме. Оказывается, справившись в основном с задачей эвакуации театров, управление культуры задалось вопросом, как говорится, что мы имеем на сегодняшний день в Москве. И прежде всего была обнаружена еще не успевшая эвакуироваться труппа театра имени Ленсовета на Большой Ордынке. Помещение было, что называется, на ходу, сцена в порядке, остались декорации, реквизит, костюмы, налицо группа актеров во главе с ведущим режиссером театра энергичной Еленой Ивановной Страдомской и работники технических цехов. Слух о том, что в Москве будет постоянно действующий драматический театр, прозвучал как сигнал к мобилизации. И многие из актеров, еще оставшихся в Москве или появлявшихся в столице в составе фронтовых бригад, спешили под флаг театра имени Ленсовета, значительная часть труппы которого не успела эвакуироваться. Я вспоминаю эти военные сезоны как лучшие в моей театральной жизни в смысле творческого напряжения, чистоты закулисной атмосферы, духа товарищества, спаявшего нас. Есть выражение «война спишет». Так вот, война списала с беспокойного актерского племени лишнюю игру самолюбия, всяческое ячество, словом, все наносное. Мне казалось, что она очистила от шелухи и вызвала к действию все художественное, что содержалось в каждом из нас. А теперь вчитайтесь в список тех, из кого составилось на первых порах основное ядро нашей труппы: Орлова, Матисова, Кашинова, Арапова, Беляева, Литвинов, Арский, Любимов, Чистяков, Морской, Рябинин, Костромин, Орлов, Титов, театр имени Ленсовета, Орлов, Богданова, Тер Осипян, Беляева, Гердрих, Кубацкий, театр революции, Ценин, Бударов, Аржанов, Александров, Михайлова, Дагмаров, камерный театр, Варзер, Рыжов, Бурдуков, МХАТ, Ковров, малый театр, Зверева, театр сатиры, Серова, Фрелих, Плят, Бутова, театр имени Ленинского комсомола, Калинцев, Асланов. Я перечислил тех, кого отчетливо помню в ролях. Пусть извинят меня мои товарищи той поры, которых я не упомянул. Художественное руководство театром возглавил Горчаков. Главным режиссером была Страдомская. Ей помогали в качестве ассистентов режиссера Кашкин и Чернявский. Музыкальной частью заведовал Рахманов. Художником был Прусаков. Позднее появились Волков и Пименов. Директором стал Аболин. Театралы, вчитайтесь! Многие имена из перечисленных могли бы украсить афишу любого академического театра мирного времени. В начале февраля 1942 года состоялась первая наша премьера «Во имя жизни». В середине апреля вторая, давным-давно Гладкова. В июле третья — «Русские люди» Симонова. Однако эту нашу премьеру нельзя просто упомянуть в ряду других, она заслуживает особого разговора. Мы начали репетировать пьесу «Русские люди» весной 1942 года. Голодные, холодные, встревоженные событиями войны, но яростно убежденные в том, что, репетируя такую пьесу, работаем на оборону. До сих пор не знаю, была ли наша московская премьера в начале июля 1942 года первой в стране, но, во всяком случае, у нас было неоценимое преимущество перед всеми. Мы работали в непосредственном контакте с автором. Во время своих коротких наездов в Москву с фронта Константин Михайлович обязательно появлялся на репетициях, а иногда ради них и приезжал. Он корректировал текст, что-то морал, иной раз представлял новый вариант какой-либо сцены, а главное, привозил с собой, так сказать, дыхание войны, питавшее и атмосферу на сцене, и режиссуру, и нас, актеров, испытывавших чувство редкой благодарности к автору. Во-первых, он вооружил нас ролями, великолепно написанными. А во-вторых, в этой пьесе можно было играть лучше или хуже, но нельзя было играть равнодушно. События, совершавшиеся на сцене, являлись сиюминутными. Они могли происходить сейчас во многих точках фронта. А вспомните, какой тревожной была обстановка на фронтах Великой Отечественной войны как раз весной и летом 1942 года. И труднейшая, как мне казалось, сцена смерти Васина на боевом посту далась мне неожиданно легко. Тут нечего было наживать для ощущения образа, помогло волнение, рожденное сегодняшними днями войны. Я говорил последние слова роли «Слава русскому оружию» на каждом спектакле, думая о Севастополе, о борьбе Ленинграда, и чувствовал, что об этом же думают тысячи сидящих передо мной зрителей. А зрители, кстати сказать, были у нас особые, прежде всего военные, проверявшие спектакль личным опытом войны. Иные из них приезжали на спектакль прямо с фронта, а другие должны были после спектакля ехать на фронт. Мы привыкли видеть в руках у зрителей большие белые листы правды, где печаталась эта симоновская пьеса, огромная для нас ответственность. Ведь случалось, что в ходе спектакля зрители как бы сверяли его с пьесой, только что прочитанной, и с самой жизнью, так как на тех же страницах правды они находили сообщения и очерки о действительных событиях войны. Спектакль имел огромный успех. Московские газеты были полны откликами читателей и зрителей на пьесу и спектакль. В конце октября мы сыграли четвертую свою премьеру. «Фронт» Корнейчука, а затем еще две: лирическую комедию Гусева «Москвичка» и спектакль по пьесе Симонова «Жди меня». Не могу не отметить, что в «Москвичке» ярко сверкнул появившийся в нашей труппе талантливый Аполлон Ячницкий, и впервые дебютировали на московской сцене совсем-совсем молоденькая Верочка Орлова, ныне народная артистка РСФСР, и Михаил Пуговкин, ныне... Ну, кто же не знает теперь Пуговкина? 1 июля 1943 года было отмечено сотое представление «Русских людей», а к осени театр драмы, так теперь именовался наш театр имени Ленсовета, начал распадаться. Возвращались в столицу московские театры, в том числе и театр «Революции». Пора было расходиться по домам. На этом надо было закончить и мой протокольный очерк истории одного возникшего в дни войны театрального коллектива. Очерк этот можно было бы озаглавить так: «Напоминание о том, что мы были». Ибо, несмотря на то, что нам сопутствовал успех, широкие отклики прессы и зрительское признание, мы каким-то образом почти не зафиксированы в истории советского театра военных лет. А мне захотелось восполнить этот пробел. Как бы то ни было, в те дни каждый из нас, думается мне, был полон счастья, какое редко выпадает на долю артист. Возможностью сегодня говорить со сцены живым и образным языком о самом насущно важном в жизни народа. В те далекие теперь уже дни ко мне обратились из одной редакции с просьбой рассказать о спектакле «Русские люди». Мне кажется, что сохранившаяся случайно в моем архиве рукопись сможет дополнить эти воспоминания. Хорошо, говорят у нас сейчас. Приняты на вооружение рассказы Тихонова, принята на вооружение симфония Шостаковича. Так органически входят в искусство термины войны, так и должно быть в суровые дни Второй Отечественной войны. Русскому актеру, гражданину страны, героически ведущей сейчас ожесточенную битву, какую только знала история, есть чем гордиться, есть чем кровно волноваться. Каждый из нас хочет сейчас говорить своему зрителю о самом главном. Театральная Москва, жизнь которой, как и прежде, бьет ключом, многообразными формами своего искусства, песней, пляской, музыкой, словом, смехом и гневом вооружает зрителя. И особую радость испытываем мы, участники спектакля «Русские люди», поскольку с появлением симоновской пьесы принято на вооружение замечательнейшее произведение сегодняшнего советского искусства. Огромный резонанс и пьесы, и спектакль обусловлен не военной темой как таковой. Мало ли написано о войне весьма средних вещей. Тут дело в честности и темпераменте симоновского таланта. В теме войны, в теме советского патриотизма Симонова волнует только истинно глубокое и подлинное человеческое, и поэтому авторская взволнованность легко будет эмоциональность актера и легко передается зрительному залу. А сколько в этом зале сидит перед нами Сафоновых, Глоб, Паниных? Сколько девушек, таких как Валя Анощенко, или готовящихся такими стать? Старик Васин, которого играю я, тоже, может быть, сидит в каком-нибудь ряду нашего партера и не догадывается, скольких забот стоила мне работа над этой ролью. Васину 65 лет. Это характер, формировавшийся, обретавший идеологию, убеждения, привычки в особо кастовой, консервативной дореволюционной среде, среде кадровых офицеров царской армии. А вот сегодня он друг и помощник бывшего шофера Сафонова. Сегодня он, любовно и радостно, работает в гуще простых советских людей, казалось бы, столь чуждых ему по возрасту, воспитанию, происхождению. Как пришел к этому Васин? Вот основное и первое, над чем мне, исполнителю данной роли, надо было размышлять. По своему человеческому возрасту я почти вдвое моложе Васина, и в моем актерском багаже не нашлось подходящих к случаю непосредственных наблюдений, знаний. Обратился я к литературе мемуарной и художественной. Расспрашивал, догадывался. Загорелся прочитать воспоминания генерала Брусилова, послушав рассказы о нем. Понял, это верный для роли источник. Что трогает в Брусилове? Старый этот генерал беззаветно любил свое военное дело, а главное — родину и русское оружие. И не понес он свое ощущение родины ни в ледяной поход за Корниловым, ни в турецкие или парижские отели вслед за массой товарищей своих былых, составлявших основу того строя, при котором он состарился, к которому привык. Родиной для него была и осталась русская земля. Возникло теперь на ней молодое советское государство. Становилось оно его государством. И старик поверил в новое, принял его и нашел свое место военного специалиста в рядах Красной Армии. Так вот и Васин. По-моему, чудной он человек. Может быть, он, как один мой знакомый старик, и Евангелие по-французски на ночь любит читать, и косо глядит на стихи Маяковского, и традиционен, и чопорен чрезмерно, по старинке. Не в этом суть. Важно, что верен Васин родине, честно и искренне служит советскому народу и иначе себя не мыслит. Как военный по призванию, влюбленный в свое дело, ценит он беспредельно заботу и любовь, которая окружена в нашей стране Красной Армией. Черты героизма, отваги и ненависти наших людей к врагу радостно волнуют старика. Это Васин понимает всем сердцем. Роль полюбил я не сразу, и репетиции вначале не клеились, и овладело мной слишком рано беспокойство за внешний облик роли. Найду ли грим? Много часов провел я, перелистывая иллюстрированные журналы периода империалистической войны. Не обошлось без курьеза. Увлекшись Брусиловым, я, естественно, нацелился на его портреты. И тут, к отчаянию своему, обнаружил миниатюрное лицо с длинными висящими усами и бритым подбородком. А мне требовалась бородка и многое другое, уже нафантазированное в репетициях, и, как теперь оказалось, отнюдь не схожее с ликом знаменитого генерала. Ну, пришлось Брусилова отменить. Но грим как-то нашелся, и это был радостный день. Так же, как радостными стали, наконец, те репетиции, на которых почувствовал, какая бурная жизнь скрыта у старика за его лаконичностью и сухостью внешней. Почувствовал, что верным для роли будет ощущение мною, актером, громадного события, совершившегося в последние дни жизни моего старика. Как он, инвалид с 6 ранениями, вновь стал военным, занял место в строю и погиб на посту, оказавшись участником, пусть очень скромного эпизода, но в битве за честь, за свободу Родины. Я ощущаю это как второе рождение Васина. В заключение об одной встрече, оказавшейся ценным вкладом в мое самочувствие актера, участника спектакля «Русские люди». Это не был человек, похожий на Васина, совсем нет. Передо мной стоял статный молодой парень с веселыми, а моментами грозными голубыми глазами. Это был товарищ Н., командир одного из партизанских наших отрядов, громивших немцев под Москвой. На воротнике гимнастерки 3 шпалы, подполковник. А совсем недавно лейтенант-пограничник. 3 ордена. Рассказывает о своих боях собрано, просто подбирая слова. Ну что ж, фрицев бить можно. Бывали, конечно, моменты трудные. Главное, что всегда у меня и людей, и оружия немножко меньше бывало. Но ничего, били. Ну, а как били? Подробнее рассказали бы, товарищ Н. Да что ж подробнее. Ну вот... Эпизодик в селе Зе. Очень немцам важно было это село. Наступало их человек 600, да танков штук 40. У меня народу человек 70. Танков нет, но пушечки были. В общем, когда их танков 20 подбили, откатились они. Только откатывалось уже человек около 300. Половину-то мы побили, а другая, видать, заскучала. Ну, а ваши потери? У меня неплохо. Убило 3, да раненых 5. И лукаво, улыбаясь, добавляет. Ну, так-то вот воевать расчет есть, верно? Но только русские люди так драться могут. Вот в чем дело-то. Или взять, когда из окружения мы выходили. 14 суток по болотам, снегу, грязи, по колено и по пояс. И спали так. А вот, поверите ли, никто из отряда насморка не захватил. Может быть, оно потом на здоровье отзовется. Ну, авось потом страна нас не забудет, подремонтирует немножко. Надо было видеть его и слышать, чтобы понять его правду, его убежденность. Бахвальство ни на секунду. И неповторимая, истинно русская лукавинка в словах «так-то вот, воевать расчет есть, верно?» Такого командира могла родить только советская армия. Но я представляю себе, с какой радостью смотрел бы на него старый генерал Брусилов, старый капитан Васин. В дни, когда идет наш спектакль, примерно в 10 часов вечера поднимаюсь я на станок, изображающий скалу, чтобы играть последнюю сцену своей роли — смерть Васина. Актерски трудная сцена. Трудно через день в 10 часов вечера умирать. Чтобы играть это верно и насыщенно, столь часто нужно актеру иметь постоянный живительный источник, раскрывающий фантазию, вызывающий волнение. Этот источник для советского актера, творящего сегодня, неисчерпаем. Я думаю о борьбе Ленинграда. Я помню о Севастополе. Славный партизан товарищ Н. стоит перед моими глазами, и от самого сердца идут у меня слова, которыми кончается роль Васина, и которыми хочется закончить эту статью. Слава русскому оружию. Играя в пьесах Симонова, я было решил, что нашел свой театр, своего драматурга. А он взял и ушел в военные романисты, сильно оголив фронт советской драматургии. Мы познакомились в театре имени Ленинского комсомола в 40-м году, в момент, когда он был неудачником. Провалился спектакль по его пьесе «История одной любви», но он уже прикипел душой к театру. Им была задумана новая пьеса, и помню, Берсенев как-то сказал мне: «Я от него жду». И он принес парня из нашего города. Я тогда не сразу понял прелести этой пьесы, так как был отвлечен интересной работой с Бирман. Как драматург Симонов обладал ценнейшим качеством. Он был первооткрывателем темы. «Парень из нашего города» — первая пьеса о современных военных героях Холхенгола. «Русские люди» — первая пьеса о шедшей в то время войне. «Жди меня» — пьеса удивительно точно угаданная по этическим и моральным проблемам, важным именно в то время. «Так и будет» — первый взгляд за пределы войны. «Русский вопрос» — первая пьеса о начале холодной войны. И всегда эти пьесы задевали что-то главное в жизни народа и доходили до сердца зрителя. Он был несколько моложе меня, но я почему-то всегда воспринимал его как старшего. Почему, не знаю. Может быть, потому что в нем уже формировалась воля писателя. И еще. Позднее я с удивлением узнал, что на роль Бурмина именно он предложил меня Берсеневу, хотя до этого видел меня в ролях совершенно противоположных, в Норе и Зыковых. И позднее, когда уже в театре драмы приступили к «Русским людям», где я собирался сыграть Розенберга, он сказал мне: «Нет, старик, ты будешь играть Васина». Меня поражала его точность видения в назначении актера на роль. Это же качество удивляло меня в Завадском. Но ведь Симонов только начинал свою жизнь в театре и не был режиссером. За время работы над «Парнем» и «Русскими людьми» мы подружились и перешли на «ты». Надо сказать, что в ролях Бурмина, а позднее Васина, я пользовался успехом и чувствовал, как Константин Михайлович радуется успеху своего выдвиженца. А я, в свою очередь, был благодарен ему за эти прекрасные роли. Во время работы над «Русскими людьми» он часто приезжал с фронта и после репетиции всегда звал меня к себе в гостиницу «Москва». Но в то время мы все жили очень холодно и голодно, и я чувствовал, как Симонову очень хотелось согреть меня и подкормить. Помню, как-то раз во время такой подкормки официант внес в Костин номер огромную, величиной с велосипедное колесо, сковородку, на которой зазывно шипела яичница с ветчиной. Видение, которое могло явиться москвичу в те годы только во сне. Жизнь нас разводила довольно часто и на долгое время, но дружба продолжалась, и встречались мы всегда близкими, родными людьми. Он бывал на всех моих премьерах, всегда приходил за кулисы поговорить, пообщаться. Однажды, на следующий день после премьеры «Цезаря и Клеопатры», его шофер привез мне домой пакет. Развернув его, я обнаружил фотографию Бернарда Шоу. Вот что было написано на обратной стороне. «Дорогой Слава, под свежим впечатлением от твоего Юлия Цезаря я сегодня спер со стены фото ателье «Правды» этот портрет Бернарда Шоу, дабы подарить его тебе. Будучи задержан и объясняя мотивы воровства, я долго говорил о тебе и как о Цезаре, и как о Бернарде Шоу. В ответ фотокорреспонденты, после того, как весьма терпеливо выслушали меня, заявили мне, что это не Бернард Шоу, а академик Павлов. Видимо, объективно они были правы, но субъективно все-таки прав я, тем более, что я был у Шоу, а они нет. И мне лучше знать, кто для меня этот старикан, Шоу или Павлов. Не говоря уже о том, что старики отличались друг от друга только тем, что один был на 1,5 метра длиннее другого. А кроме того, мне не хочется отказываться от этого порыва души, вызванного твоей игрой и толкнувшего меня на хищение. Жму твою царскую руку, твой Константин Симонов, 17.04.64 года. Прошло время. Ко мне домой пришел Яков Халиб, фотокорреспондент «Правды». Войдя в мой кабинет, он сразу вскричал: «Откуда у вас этот портрет?» Я объяснил. Халиб сказал: «Дайте-ка я припишу свое». И сбоку красным карандашом написал: «Кражу моей авторской работы удостоверяю и рад, что она в этом доме у чудесного артиста и человека Ростислава Плята. Яков Халиб, август 1934 года, лето 1965 года». Грустно. И Шоу нет, и Павлова нет, и Халипа нет, и Кости нет. Вот о скольких интересных людях напомнил этот кусочек фанеры. Сложилось так, что 2 года общения наши были только телефонные. Стороной я слышал, что Костя серьезно и опасно болен. Может быть, ему надо было бы поберечь себя. Он всегда работал слишком много. А теперь к писательскому труду прибавились заботы видного общественного деятеля, каким он стал. Но он не сбавил темпа. Как-то в Доме актера в Малом зале я вел творческий вечер Гиацинтовой. По окончании мне сообщили, что меня разыскивает Симонов. Но вот он сам вошел в Малый зал, мы обнялись, и я ужаснулся. Он был явно очень тяжело болен. Он сказал, что дел у него ко мне никаких нет, что он просто соскучился и хотел хоть немного поболтать со мной. Это было наше последнее свидание. Из больницы он позвонил мне с просьбой посетить его, заказал пропуск. Но я не успел. Симонов со мной всегда. Это моя молодость, надежды и свершения. 2. Штрихи к портретам. Еще раз прошу обратить внимание, это не портреты, а всего лишь штрихи. Наброски. Рассказы о замечательных людях, с которыми свела меня моя профессия и судьба. Крохи о гиганте или Константин Сергеевич Станиславский. У меня нет права писать о Станиславском. Я не учился у него, не служил в его театре, не был с ним знаком. Я его просто боготворил. И у меня было тепло на душе от наивного факта, что мы жили на одной улице, в Леонтьевском переулке. Я в доме ближе к улице Горького, он ближе к улице Герцена, в особняке, подаренном ему правительством. И мне хочется поделиться теми крупицами счастья, какое я испытал от нескольких встреч с ним, о чем, конечно, он и не подозревал. Я еще только оканчивал среднюю школу, но уже был заядлым театралом,

А я такое слышал. Даже я с моим малым запасом живых впечатлений от Станиславского могу свидетельствовать. Он был гениальным реформатором театра и самым крупным актером МХАТа при жизни его знаменитых стариков. Он был великим актером, излучавшим обаяние такой силы, что оно сразу возвышало его над общим уровнем, в каком бы составе он ни играл. И счастье, что он оставил после себя книги, и что о нем написаны книги. А жить в искусстве надо обязательно, советуясь с ним. Осип Абдулов. Я утром радио включил. Абдулов, что ты говорил? В кино билет я взял заранее. Опять Абдулов на экране. В театр я вечером попал, и там Абдулов выступал. А в тот же час в колонном зале Абдулова с волнением ждали. Я в зал Чайковского пошел, и там Абдулова нашел. А в ВТО заехал ночью, его увидел я воочию. Лег спать, уснул, но и во сне Абдулов вдруг явился мне. Какое счастье! Боже, боже, уже ли завтра будет то же? Шуточные стихи Владимира Масса и Михаила Червинского из специальной газеты ВТО, выпущенной в марте 1947 года к десятилетию Московского дома актера. Не без дозы юмористического преувеличения темпы, взятые в те годы Абдуловым, обрисованы правильно. Я сознательно начал с этих стихов, ибо вспоминать об Осипе Наумовиче просто невозможно без улыбки, без шутки. И вместе с тем его сравнительно короткая жизнь, он умер, когда ему шел 53-й год, отнюдь не была беспечной и легкой. Мы, его друзья, в иные моменты видели его выразительнейшие глаза печальными и гневными и в жизни, и на сцене, в минуты его трагических преображений. И вряд ли кто-нибудь из многочисленных почитателей подозревал, что этот плотный, румяный, всегда элегантный, казалось, пышущий здоровьем и оптимизмом человек и артист всю жизнь боролся с тягчайшим для актера недугом. С детских лет в связи с инфекционным полиомиелитом его левая нога стала отставать в росте, и с юношеских лет и до конца дней своих он носил ее в тяжелом и сложном протезе. И случай в театре, по-моему, беспрецедентный. Зрители всегда восторженно принимали Абдулова именно таким, каким он был, с хромающей походкой. Мало того, он умудрялся свою хромоту делать как бы физическим свойством играемого образа. А драматург Крон, желая заманить Абдулова на одну из ролей в своей комедии «Второе дыхание», специально для него вписал в роль хромоту. Словом, жизнь — подвиг. При этом ненависть к неподвижности, к сидению дома в одиночестве. Ему в высшей степени были свойственны творческая щедрость и неуемная творческая жадность в хорошем смысле этого слова. Только бы быть на людях. Искать, сочинять, пробовать. И вот, судите сами, театр, кино, радио, концертная эстрада, озвучание кинофильмов, он был снайпером в этом деле, ночные репетиции так называемых капустников в ВТО или в ЦИДРИ, наконец, педагогическая работа в ГИТИСе. А в годы войны бесчисленные шефские выступления в госпиталях становились настоящим подарком для раненых, ведь все знали голос Абдулова по радио, и вдруг он являлся сам, зримый. У него было какое-то молниеносное возмужание из ученика в мастера. О нем уже писали солидные рецензии, когда он в 23-летнем возрасте сыграл в театре имени Комиссаржевской Расплюева в «Свадьбе Кричинского», а позже Крутицкого в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Когда Абдулов появился в начале 30-х годов в молодом театре Завадского, он был уже мэтром и блистал в каждом из трех этапных для нас спектаклей «Волках и овцах» Островского в роли Лыняева, школе неплательщиков Вернейля в роли Фромантейля, ученике дьявола Шоу в роли генерала Бергейна. Просто подкупал энтузиазм, с которым этот тучный и уже немолодой человек, опиравшийся на палку, одолевал спуск, а иногда и подъем по лестнице дома актера. А ведь, как и теперь заведено, и встречи, и репетиции капустников шли на пятом или шестом этаже. С одной стороны, эти наши ночные бдения явились вынужденными. Невозможно иначе, как в поздние часы, собрать актеров. А с другой стороны, была в этом своя романтика. В часы, когда затихает на ночь жизнь в столице, затеять бурное веселье под крышей дома актера и выдумывать, пробовать, не торопясь уже никуда, оставив только какие-то часы для сна. Абдулов почти никогда не режиссировал, но, играя, щедро придумывал все для всех, становясь в сущности и сорежиссером, и соавтором тех номеров, в которых бывал занят. Он с упоением играл простака мужа в «Кетчупе», Бригеллу в пародии на принцессу Турандот. В одном из номеров его вывозили в колясочке в качестве грудного ребенка, и он сучил в воздухе ручонками, совершенно веря в это обстоятельство. Он был уморительно смешон в сценке «Конфликт хорошего с лучшим», где играл не просто хорошего человека, а изумительного человека. Да разве все вспомнишь? И главное — разве опишешь неповторимость его озорных глаз, интонаций, неожиданных импровизаций, когда не только зрители, но и его многоопытные в капустных делах товарищи хохотали неудержимо? Тяга Абдулова к импровизации иной раз становилась опасной для спектакля. В «Госпоже министерше» он играл старого пройдоху дядю Вассу. В пьесе был намек на то, что дядя Васса занимается клептоманией. Какая пища для абдуловской фантазии! Входя в гостиную министерши, он беспокойно оглядывался по сторонам, соображая, что тут плохо лежит. И в его просторных карманах находили себе приют то какая-нибудь вазочка, то карандаш, то пепельница. Как-то, когда, уходя, он попытался утащить висевшую на стене картину, смотревший спектакль Завадский попросил его дальше не импровизировать. Но Абдулов уже вошел во вкус, и на следующем спектакле, решив, что Завадский не смотрит, попытался утащить большую катку с тропической пальмой, а Завадский смотрел. И спектакль на время был снят. Я люблю, обращаясь памятью к 30-м годам, говорить об Абдуловском театре на радио. Самым существенным в творчестве Абдулова той поры я считаю то, что он учил нас действовать у микрофона, не переваривая никаких чтений, которыми, увы, и по сей день грешат иные радиоспектакли. Он, как никто, умел показать, и сам так играл, как надо действенно вскрывать текст с позиций образных, характерных, именно так, чтобы невидимое стало видимым, чтобы радиослушатель спектакля живо представлял себе физическую природу данного образа, его руки, его глаза, его одежду. Все это в абдуловских передачах достигалось путем предельно выразительного общения со словом. Лучшие его радиоспектакли отличались, по-моему, таким как бы не радиотеатральным качеством, как зрелищность. Абдулов знал цену разным планам у микрофона, удалением и приближением, знал цену радиопаузе, когда, к примеру, слово с крика перешло на шепот, вдруг замерло, затем тишина.